9 марта состоялись массовые митинги жителей провинции Южной и Северной Пхенань, Южной Фанхе и города Нампо, участники которых горячо откликнулись на обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страной. В них участвовали работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся молодежь и студенты. Зачитали обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страной. С речами выступили и работники, и представители рабочих, сельских тружеников и интеллигентов. Все выступавшие целиком одобрили обращение создателей духа провинции Каньвонь, где содержится призыв начать всеобщее генеральное наступление под девизом «Собственные крепкие силы превыше всего» навстречу слету пионеров движения Малима. Они высказали свою решимость под водительством высшего руководителя Ким Чен Ына создать один за другим героические мифы, поражающие всех людей мира, и тем самым достойно явиться в зале слета пионеров движения Малима, который золотой страницей войдет в летопись построения сильного социалистического государства. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.